Дорогие друзья, в течение ближайших, может быть, минут 20 примерно, хотелось бы порассуждать об одной проблеме, которая сегодня была уже поднята в записке. И я уверен, что эта проблема, о которой мы сейчас будем говорить, она беспокоит сердца очень многих людей. Ну, пришла такая записка, брат Василий зачитывал, что мы много раздаем Евангелий, трактатов, много свидетельствуем, каются многие люди на благовестиях, ансамблей, а в церквах остается очень мало людей или совсем не приходят. Что нам делать? Друзья, и действительно такая проблема существует. Конечно, мы ее не сможем решить до конца, потому что очень много зависит от выбора самого человека. Может быть, он просто не хочет или не решился еще. Но вот о чем-то все-таки можно поговорить. И для начала наших рассуждений я прочитаю книгу «Притч», 13 глава, 23 стих. Книга «Притч», 13:23. «Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка». Друзья, здесь вот эта фраза «некоторые гибнут от беспорядка». Вот если бы нас с вами спросить, ну, перелагая этот текст на вопрос благовестия, если бы нас спросить с вами, от чего гибнут люди мира сего, мы бы, конечно, в качестве причин гибели, почему люди не приходят в собрание, почему они гибнут в этом мире, назвали бы их зависимость от греха, связанность оккультизма, может быть, назвали какую-то, может быть, суету рабочую, что все люди работают и заняты, ну и так далее. Много бы причин назвали, друзья. И эти причины все кроются не в нас, а в них. Вот у них какие-то проблемы, у них что-то плохо, они вот зависимы, они связаны, они там суетятся в работе и так далее. Друзья, так оно и есть действительно. Очень многие люди гибнут вот от того, что мы сейчас назвали. Друзья, но есть еще одна причина. Некоторые, ну может быть не большинство, часть какая-то людей, но эта часть довольно большая, потому что написано «много хлеба на ниве бедного», много. Если бы бедный человек пошел по своему полю и собрал бы те колоски, которые остались от беспорядка, наверное, ему хватило бы на несколько месяцев проживания. Но он сидит в своем доме и горюет, и ропщет, и соседям жалуется, что у меня ничего нет, хлеба нет, вот у него много хлеба, а у меня нет. А на самом деле есть у него хлеб, но просто он от беспорядка потерян. Друзья, и вот оказывается, и в нашем труде благовестия тоже многие, ну некоторые люди, но довольно большое количество, это люди, которые гибнут от нашего с вами беспорядка. И чтобы эту часть людей привести в церковь, чтобы они не погибли, а остались в церкви, нужно навести порядок. Ну, казалось бы, может быть, мысль такая не очень принятое в нашем духовном мире, как бы порядок наводить. Но на самом деле, друзья, так написано в Священном Писании. Друзья, вот давайте мы вспомним людей, просто каждый из нас вспомнит людей, которых Бог давал вам навстречу и которые проявляли заинтересованность. Вот когда я сидел на лавочке, мысленно готовил свои проповеди, повторял вот то, о чем буду говорить, я вспомнил буквально, ну не 5 и не 6, а больше случаев, когда какой-то человек говорил, например, вы знаете, вот я бы хотел, например, Евангелие получить. Или когда кто-то ко мне подходил и говорил, вы не могли бы вот посетить моего родственника. И вспоминая все эти случаи, я скажу к стыду, что недалеко не всегда я посещал этих людей. Почему? Не потому, что не хотел. Ну, то телефон потерялся куда-то. Вот помню, что кто-то говорил. А вот что за телефон? Не помню. Где он? Не помню. Вот какой-то беспорядок. Отсутствие порядка очень часто приводит к отсутствию плода. Человек бы и хотел получить, человек бы и хотел прийти на собрание, но мы забыли его пригласить. Мы забыли за ним заехать, мы забыли ему позвонить, мы потеряли его номер телефона. Иногда же, знаете, как бывает, у меня в телефоне написан, один номер телефона записан, и там написано «кто-то». И я думаю, кто этот кто-то, понимаете? И вспоминал, и не могу вспомнить, кто этот кто-то. Помолился, говорю, Господи, напомни, кто этот кто-то. Вспомнил, человек, ну, встретились в магазине, как-то заинтересовался. Он мне сказал свое имя, но я его забыл, потому что имя сложное. А переспрашивать было немножко неловко, и написал в телефоне кто-то. А чего он хотел, и как его зовут, не помню. И вот что теперь с этим телефоном делать? номером. Ну, позвонил, я сказал, вы извините, у меня в номере телефона в книжке написано «кто-то». Похоже, кто-то это вы. Ну, так мы с ним поговорили. Ну, вот, друзья, но тем не менее, знаете, вот бывает, вот такая проблема в нашей жизни есть. Вот Иисус Христос сказал такую фразу, очень, ну, для нас эта фраза важная, 17 глава в своей молитве, он пишет, он говорит такие слова. «И когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил». Смотрите, когда я был с ними в мире, вот эта фраза, быть с людьми, быть с ними, соблюдал их. То есть что такое соблюдал? Здесь много слов, много значений в этом слове. И наблюдал, и хранил, и следил, и вместе с ними присутствовал, как бы вел их. И в конечном итоге, смотрите, был с ними. Вот как бы три составляющих. Я был с ними, я соблюдал их, это процесс, это растянутое такое действие, это не один раз, соблюдал, хранил, вел, следил за ними, и результат какой? И сохранил их. Друзья, я понимаю, что вот эта фраза «ты дал мне», вот есть очень много людей, которых Бог нам дает, при встрече дает, мы сейчас об этом поговорим еще конкретно, да, вот, и наша задача быть с ними, соблюдать их. Это, опять-таки, повторю, растянутый по времени процесс, состоящий из того, чтобы наблюдать за ними, быть с ними, там, звонить им и так далее. И в конечном итоге оно придет к тому, что мы их сохраним. И никто не погиб, но, друзья, не без исключения. Даже у Иисуса Христа из 12 человек был один погибший, это Иуда, но он так как бы захотел сам. Это было его такой выбор. Поэтому в наше, конечно, служение не все люди будут сохранены нами, но я думаю, что большой процент людей мы можем сохранить для Господа, если наведем порядок в служении благовестия. Друзья, к сожалению, еще раз я повторю эту мысль, что именно служение благовестия мы очень часто движемся какими-то интуициями, какими-то порывами какими-то. И даже в служении благовестия вот пойти куда-то или что-то сказать, вот, или даже вот книгоношами, мы прошли, очень в малом количестве церквей ведется какая-то статистика, где уже были, какие улицы уже прошли, какие книги уже были розданы. Друзья, очень часто и в этом вопросе затрачиваются большие силы, средства, затрачивается время, а порядка в этом вопросе очень мало. Давайте помним это. Притчи, некоторые гибнут от беспорядка. Друзья, в 25-м году до Рождества Иисуса Христа был такой царь Ирод I, его называют иногда Великим. Он на высоте 450 метров над уровнем Мертвого моря реконструировал древнюю Хасмонейскую церковь, Хасмонейскую крепость и перестроил его в собственный дворец. Друзья, это пустыня. Пустыня, где безжалостно палит солнце. И вот на высоте 450 метров этот человек построил себе крепость, чтобы там укрываться в случае, если, ну, будут какие-то проблемы. И мы знаем, что впоследствии там евреи, оставшиеся после вот восстания, они довольно долгое время защищались. Друзья, вот где брать там источники воды? Ручья нет, это высота 450 метров, скала. Там нет озера, там нет колодца. Где взять воду? Друзья, там огромные резервуары воды. Они сохранились до сегодня, их можно увидеть, кто там был или будет. И вот откуда вода поступает в эти резервуары? Дело в том, что вот древние архитекторы, строители, они сделали таким образом, что если вдруг и выпадает в этой местности какой-то дождь, какая-то влага появляется, то ни одна капля не теряется. Желобки специальные были по стенам, какие-то маленькие канальчики. Все это, каждая капелька воды, попадавшая вот на площадь вот этой крепости, она собиралась в резервуары, и она стекала, и ничего не пропадало. Казалось бы, можно ли жить без воды в пустыне? Где взять воду? Можно. Если навести порядок, если каждую капельку сохранить. Друзья, если мы в нашей жизни положим себе на сердце вот такое же служение в благовестии, навести порядок, чтобы каждую капельку, каждого человека максимально сохранить, не потерять никого. Друзья, я думаю, что у нас успех благовестия будет намного больше. Итак, друзья, Теперь немножко к практике. Вот как раз я хочу вот, вот эту систему водоснабжения в крепости Масада ее и взять в образ нашего служения благовестия. Итак, там был некий большой резервуар. Большой резервуар. Я вначале сделал это лично в своей жизни, ну, довольно какое-то время назад. Пытаемся это сейчас сделать в нашей церкви. С определенными трудностями это как-то пробуксовками начинает работать, может быть. Хорошо, если бы сделать это на уровне, может быть, края или каким-то, может быть, этих наших регионов. Друзья, что это? Вот эти резервуары. Резервуары. Чтобы не терялся человек, то вот в своей личной практике я стал делать таким образом. Я стал их записывать в картотеку. Ну, она у меня в телефоне, эта картотека. Кто-то на блокнот может записывать. Это не так важно, куда записывать. Главное, чтобы человек обязательно записать. Я записываю пять атрибутов или пять характеристик человека. Первое – это его имя. Не надо фамилию. Вот познакомился с человеком, побеседовал. И вдруг ты обнаружил, что этот человек заинтересован каким-то образом. Вот недавно буквально сижу в медицинском учреждении в одном, и звонит телефон. Берут телефон, трубку телефона. И он говорит: вы знаете, я получил вашу газету, а мы об этом чуть поговорим. И мне бы хотелось эту газету получать ежемесячно. Могли бы вы как-то это посодействовать, а то она ко мне редко попадает. Вот человек заинтересован. Что теперь с этим человеком делать? Куда его контакт передать, чтобы он не потерялся, чтобы он получал эту газету? Друзья, я понимаю так, что нужна вот эта картотека. И вот записываю. Я записываю имя человека, спрашиваю, как вас зовут, телефон, с которого он позвонил, потом дата, когда мы с ним первый контакт имели, дата, потом обстоятельства встречи. Ну, например, вот звонок по телефону, хочет газету. Или, например, личное свидетельство, вот беседовали. Или вот, как брат Василий говорит, зашли в больницу, стали свидетельствовать, один человек как-то заинтересовался. Вот обстоятельства встречи вот такие. Ну и последнее – это населенный пункт. То есть имя, дата, телефон, обстоятельства встречи и населенный пункт. Вы знаете, оказалось, что при моем я не очень активный благовестник. К сожалению, к стыду, не так часто приходится и лично свидетельствовать, хотя стараюсь, когда есть возможность сказать человеку о Боге. Но тем не менее, даже при моем таком не очень активном служении – потихонечку вот эта картотека пополнилась несколькими десятками людей. Там с человеком встретился, там засвидетельствовал, там кто-то позвонил, там кто-то попросил. И если эти раньше люди как-то пропадали и исчезали, то теперь они вот скапливаются вот в такой специальной картотеке. Ну, она называется у меня «интересующиеся». И вот она так собралась, эта картотека. Друзья, откуда люди эти могут туда попадать, в эту картотеку? Откуда они могут? Представьте, друзья, если мы такую картотеку заведем на уровне церкви. Например, человек пошел на библиотеку. Вот, чтобы дальше продолжить, напомню еще один текст. Написано: «Сделаю вас ловцами человеков». Ловцами человеков. Не написано: «Сделаю вас сеятелями». У нас иногда возникает такая не совсем правильная, может быть, акцент. Мы должны сеять. Так написано и в Библии, и мы это понимаем. Это правильно и хорошо. Но наша-то основная цель не сеять. Наша основная цель – ловить этих людей. Вот идет рыбак с рыбалки. Что мы его спрашиваем? Мы же не спрашиваем, сколько раз ты удочку закидывал, да? Сколько ты червяков потратил? Мы его спрашиваем, что поймал? Ничего не поймал. Но он же не скажет: ну, главное, я закинул, да? Вот. Как иногда мы говорим: главное – сеять. Вот главное – сеять, сеять. Нет, друзья, хорошо сеять. Бог дает и взращивает, и потом пожинает другие, и это правильная мысль. Это хорошо так, я не хочу умолить это служение. Но оправдывать себя тем, что у нас нет успеха, это тоже не совсем правильно. Потому что Христос говорит: сделаю вас ловцами человеков, вы должны их ловить. И вот, друзья, я понимаю так, что когда мы куда-то идем с каким-то благовестием, ну, я прошу прощения, может быть, если бы здесь был человек неверующий или из врагов наших, он бы мог понять мою мысль превратно, вот, но я думаю, что вы не будете понимать превратно. Должен быть какой-то крючок, вот зацепиться за этого человека. Потому что вот мы стоим на библиотеке. Вот давайте рассмотрим пример. Мы стоим на библиотеке. Проходят люди. Друзья, иногда из десятков людей, которые прошли, хотя бы один человек, но проявил заинтересованность. Вот он и крючок. Давайте как-то его поймаем, зацепим, чтобы у нас впоследствии с ним был какой-то контакт. Друзья, можно спросить, например, вы знаете, вот у нас на библиотеке иногда появляются новые книги. Вы не хотели бы, чтобы когда у нас появилась новая книга, мы бы могли вам позвонить и дать новую книгу, например? Да, хотел бы. Можно ваш телефончик тогда записать? Да, пожалуйста. Записываем телефон. Как вас зовут? Константин. И мы в картотеку все пишем. Константин, телефон. Хотел получать новые книги. Населенный пункт. Где библиотека проходит? Город Тимошевск или Ейск. Друзья, это на библиотеке. Потом, друзья, на трактатах. Печати везде должны стоять, с нашими телефонами. Телефон, человек позвонил. Не бывает очень часто, но 2-3 раза в месяц-то человек все равно звонит, какие-то люди звонят. Спрашивают, а где у вас дом молитвы? Можно спросить, а вы интересуетесь? Да, хорошо. Телефончик записали, вот в эту картотеку. Все помещается. Друзья, в личном свидетельстве, да, вот родные и близкие у нас есть тоже. Вот можно подумать, вот кто из наших родных и близких более-менее вот как бы склонен к тому, чтобы получать какую-то информацию от нас, кто как-то заинтересован. В нашей церкви проходит общение для интересующихся. Это по четвергам, раз в неделю мы собираем людей, которые не члены церкви, которые интересуются христианской верой. Иногда новые люди приходят. Спросить, ваш телефон можно? Вот мы будем оповещать о следующем общении. Да, конечно, телефончик. И в эту картотеку. Друзья, и в конечном итоге скапливается большая база. Как бы вот эти капельки стекаются через личное свидетельство, через служение газеты, через библиотечное свидетельство, пришли в больницы и так далее, через нуждающихся. И вот они скапливаются, эти капельки, по одной, по одной, по одной, и вот в этот большой резервуар. И там уже десятки людей. Что теперь можно с этими людьми делать, друзья? Как можно использовать, как можно брать из этого резервуара? Очень легко. Друзья, вот вы наметили евангелизационное служение в своей церкви. Евангелизационное служение. Нужно пригласить людей. Посмотрите, у вас уже есть за несколько месяцев вашего такого кропотливого собирательства, за несколько месяцев уже собрались десятки людей, которые потенциально заинтересованы в том, чтобы посещать служение. Это не просто какие-то люди со стороны, у вас уже с ними был контакт. И вы разослали всем смс-сообщения или прозвонили лично и сказали, вы знаете, вот мы тогда с вами встречались, у нас будет большое евангелизационное служение с участием ансамбля, мы хотели бы посетить наше служение. Друзья, если по статистике, из 100 приглашенных людей, которые, мы проводили эту статистику несколько раз, из 100 приглашенных людей, которые с улицы приглашаются, приходит от 5 человек до 7, 5-7 человек из 100 по статистике. То есть люди, которые совершенно первый раз вообще слышат, вот им дать трактат, то примерно 5-7 из 100 приходят. Друзья, ну до 10 это уже хороший показатель. То если уже второй контакт, то есть мы уже где-то там с человеком встречались, и он нашей, и мы ему, друзья, то этот процент возрастает до 50-60%. То есть шанс, что этот человек придет, к которому уже каким-то образом проявлял заинтересованность свою, этот шанс уже очень большой. Итак, приглашение на эволюционное собрание. Это очень хороший метод как бы черпания из этого резервуара. Второе, приглашение на общение для интересующихся, например. Ну, как в нашей церкви это происходит. Третье, друзья, можно расширить служение библиотеки. Записали диск. В церкви записали диск. Кому его раздать? Или книга появилась хорошая. Кому его раздать? Кому дать ее? Друзья, в первую очередь можно поработать с теми людьми, которые уже есть в этой базе. Опять-таки смс-ки разослать информационные, ненавязчивые. В нашей библиотеке появилась новая книга, которую мы можем предложить вам совершенно бесплатно. Если вы хотите, позвоните по телефону, мы вам ее принесем. Все, друзья, человек получил информацию, позвонит, не позвонит, как бы это его уже дело. Но наше дело быть с ним и соблюдать его, то есть наблюдать за ним. Друзья, и мы увидим, что постепенная такая работа с этими людьми, она дает эффект. Помню, когда у нас вот это служение для интересующихся проходило, оно было несколько лет назад, потом был довольно большой перерыв. И вот когда после перерыва мы решили их опять собрать, нам очень помог этот список. Мы взяли этот список людей, которые ходили на эти общения, которые хотя бы один раз пришли на это общение, просто распределили этот список среди братьев. Братья посетили всех этих людей по домам, и почти, ну, может быть, процентов 60 этих людей опять пришли на эти общения для интересующихся. Не потерять никого. Друзья, книги, диски раздавать среди этих людей. Газеты. Поступили новые газеты. По этому списочку всем людям разнести газеты. Друзья, это такая практическая сторона. А теперь духовная сторона. За кого нужно молиться? У нас есть список. Вот за этих людей можно персонально молиться. Не в общем за грешников молиться, это очень правильно нужно, но персонально вот за этих людей молиться. Друзья, я понимаю так, что если Бог нам посылает, людей, которые хотя бы какую-то заинтересованность это проявляют. К сожалению, вы знаете, бывают такие случаи, вот прошла группа благовестников по деревне, ну, по станице, например, вот и 10 домов прошло, и потом спрашивают там сестру или брата, а вот были люди в этой станице или в этой деревне, которые заинтересовали? Да, были, вот там только в таком-то доме дедушка так сильно хотел, так, в каком доме? А их не запомнил, А вот там была женщина, такая была прекрасная с ней беседа. А где эта женщина? Ну, я, наверное, вспомню, если опять поехать. Друзья, элементарно, вот побеседовали с человеком и не записали ни адреса, ничего. Получается, человек хотел, заинтересовался, и что с ним? И он потерян. Друзья, это очень легко. Это нужно всего лишь иметь ручку и блокнот рядом с собой всегда, как инструмент благовестника. Знаю одного человека, друзья, он врач, ну, мне, точнее, про него рассказывали, он врач, и он, у него такая позиция у этого человека. Где бы ни находился, куда бы ни поехал, я всегда врач. У него всегда медицинский чемоданчик с собой, всегда. Даже если он в отпуске, даже если он просто идет на отдых, у него всегда с собой медицинский чемоданчик. И про него рассказывают, много раз были случаи, когда вдруг какая-то ситуация, и рядом тоже были врачи. Но они говорили, да мы тут отдыхаем, на пляже у нас ничего нет. А у него был с собой медицинский чемоданчик, и он спасал иногда жизни людей. Друзья, вот мы как благовестники, у нас все время должно быть какой-то инструмент благовестия с собой. Этот инструмент благовестия, он довольно, ну, такой развернутый, туда и ходит, и входит и литература в этот инструмент благовестия, и наши знания какие-то. Друзья, но еще один инструмент благовестия, это просто ручка и блокнотик, куда мы записываем людей, которые заинтересовались. Итак, друзья, заканчивая вот эту часть. Кстати, еще один метод такой очень хороший, можно провести, в некоторых церквах он проводил. Вот, например, в вашей церкви есть молодежь. Можно составить вот такие анкетки. Вот были такие примеры, очень хорошо это действует. Вот анкетка. И, например, молодежь с такими бейджиками идет по улицам города вашего, подходит просто к встречающему человеку и говорит: «Здравствуйте, здравствуйте. Мы проводим опрос общественного мнения об вашем отношении к религии. Мы не могли бы вы ответить на несколько вопросов?» «Могу. Я хотел спросить, вы считаете себя верующим?» «Да, считаю». «Читаете ли вы Священное Писание, Библию?» «Нет, не читаю». «Посещаете ли вы какой-либо религиозный там, ну, храм там, или молитвенный дом?» «Нет, не посещаю». И последний вопрос. «Хотели ли бы вы бесплатно получать литературу? Если да, пожалуйста, телефон». И вот люди пошли, вот молодежь, человек 20, пошла с этими анкетами. Они за день опросили 500 человек. Друзья, по практике вот на эти вопросы люди легко отвечают. Легко, соглашаются ответить. Друзья, из 500 человек опрошенных, 30 человек, которые говорят: «Да, мы хотели бы получать бесплатную литературу христианскую». Нормально 30 человек или ненормально? Вот база пополнилась. Потом с этой базы работайте. Приглашайте, давайте литературу. Эти люди хотят. Друзья, вот он резервуар наполнен. Друзья, последняя мысль, потом немножко газете скажу. То есть, давайте вспомним Масаду. Пустыня жарит солнце, воды нет. Кто-то скажет, нереально там, чтобы была вода. Была вода, нереально. А кто-то скажет, собирать будем по одной капельке и будем питаться весь год этой водой. Друзья, так и в наше время. Кто-то скажет, что сейчас время такое, ничего люди не хотят. Друзья, примеры вот этого ансамбля, мы вчера видели полные залы людей. Люди хотят слышать, люди жаждут. И среди них много заинтересованных. Но когда вот этот ансамбль, вот как раз вот этот вот ансамбль, который мы сейчас видим, или газета, или еще что-то, это как раз и есть те источники, которые дают нам, вот посмотрите, вот сколько людей. Они уехали, а наша задача собрать. Например, знаю церкви, где вот такое правило хорошее. У них всегда стопочка лежит на кафедре там, или где-то в кафедре для тех, кто покаялся. Ну, как бы такая памятка для тех, кто покаялся. В нашем крае мы когда-то разрабатывали такую памятку. И вот человек покаялся на каком-то общении, ансамбль, допустим, поучаствовал, или на собрании. Подошли с этой памяткой, а там написано, как относиться к Слову Божию. Там написано, как нужно относиться к исповеданию, как нужно относиться к церкви. И в конце телефон пресвитера. Если у вас возникнут любые вопросы, мы с радостью ответим на ваш... Вот и подпись, например, пресвитер церкви, такой-то фамилия и телефончик. Друзья, человек покаялся, получил, ушел. Друзья, и вот он ушел, он где-то ходит, а потом вспомнил. Достал, я же покаялся. Достал, прочитал. Друзья, вы не представляете, как много людей хотели бы, может быть, прийти к нам. Но где-то у них стеснение присутствует, они боятся переступить, что я буду навязываться. Вот тогда меня пригласили на участие ансамбля, а сейчас меня больше не приглашают, что я пойду. Кто-то, может быть, хотел бы, да забыл адрес. Ну и так далее, и так далее. Друзья, ну я думаю, что вы мысль поняли. Итак, друзья, моя мысль основная, это чтобы нам не потерять тех людей, которым мы свидетельствуем, нужно иметь резервуар. Хорошо, если это общецерковный такой резервуар, когда с разных канальчиков, от сестры, там, от брата, от библиотеки, вот, вот ответственность есть какой-то за вот, вот эту аккумуляцию вот этого этой картотеки, за хранение. Потом помолили за этих людей, потом распределили их на категории, по возрастам, по местам встречи. Какую-то конкретную программу для каждого из них приготовили и работаем. Друзья, ну и последнее, что я хотел сказать, буквально коротко, хотя информация очень, вернее, служение очень нужное и важное. По милости Божией уже больше года в нашем крае, ну не только в нашем крае, служение вот такое, как газеты «Веришь ли ты?». Друзья, очень надеемся, что оно для вас всех полезно, знаем, что оно приносит благословение, потому что приходит много отзывов, приходит много свидетельств от людей, которые неверующие или верующие, может быть, как-то это лично себе там дома верит, или каких-то совершенно разных людей, друзья, приходит много свидетельств. Есть отрицательные отзывы, но в основном отрицательные отзывы сводятся к такому, что вы тут, баптисты, на нашу святую православную Русь так посягаете. Вот примерно такого, да, плана. Друзья, но по статистике таких отзывов очень-очень мало. То есть, может быть, буквально там несколько процентов от общего количества отзывов. В основном люди отзываются очень хорошо. Вот, например, такой отзыв. «Уважаемая редакция, сегодня в почтовом ящике обнаружил вашу газету, посмотрел. Считаю, что достоин всякого одобрения тот, кто старается распространять Евангелие». Ну и так далее. И там много хороших слов этому человеку, от этого человека. Вот вчера свидетельство от брата Петра мы слышали, как женщина, которая кричала, не хотела принимать газету, потом сказала, что это ее любимая газета. Один брат говорит, еду в поезде, и вдруг смотрю, какой-то дедушка, я его не знаю, этого дедушку, ходит и раздает газету «Веришь ли ты?» всем. Это где-то там в Сибири это произошло. Вот. И раздают газету «Веришь ли ты?». А в это время по поезду идет женщина, которая продает газеты, кроссворды, там вот такие газеты. А и там смотрит старенький дедушка, уже такой еле на ногах держится. Она говорит, дедушка, а что вы газету распространяете? Он говорит, христианская газета. Он говорит, давайте, я, говорит, у вас все заберу и буду по поездам ходить и распространять бесплатно. Что вы будете мучиться? А ну давай, он ей все отдал газеты. И эта женщина пошла кроссворды и всем газету «Веришь ли ты?» разносит. Друзья, вот такие свидетельства. Очень много разных свидетельств по газете. Очень много. Друзья, вы знаете, сейчас такое время, что трактаты, их, ну как бы вот, вот они у нас смешались, трактаты, еще раз говорю, я не умоляю служение трактатов, очень важно, нужно, но они чуть-чуть смешались у нас с рекламными флаерами. Вот идешь по какому-то крупному городу, и вот пока ты дойдешь от одного конца площади до другого, тебе десяток там скидки на пиццу, косметика, золото, да, вот очень много. И где-то вот в этом ряду и мы тоже, да, вот еще и вам спасение, вот золото, пицца и спасение, вот, вот. Друзья, и у человека в голове, у него какой-то фильтр срабатывает. Вот это сразу в мусорку. Друзья, еще раз скажу, много хорошего через трактаты. Не хочу умолять, ни в коем случае. Но вот дополнить это служение газетами. Газеты люди берут совершенно по-другому. Они их читают, они не спешат их выкидывать. Потому что в газете довольно много хорошей информации. Где-то в мае месяце мы приняли решение, чтобы не публиковать в газете материалы, которые мы скопировали, например, в интернете или еще где-то. С мая месяца 90%, ну даже почти 100% материалов, которые публикуются в газете, это авторские материалы, написанные нашими братьями и сестрами с разных регионов России. Ну, я думаю, что не будет это и похвалой, хотя Павел говорит, что и похвала какая-то, да, вот братья, которые в этом вопросе трудятся. Вот. У нас многие свидетельства стоят, что качество газеты выросло и по материалам, и по размещению, и по самому даже дизайну. То есть, в общем-то, эту газету не стыдно предлагать. Друзья, хотелось бы такой момент отметить. Вот очень неплохо было бы, буквально еще 5 минут, очень неплохо было бы, если бы... Вот у нас в газете есть это место, есть. Там так написано. Если вы хотите получать эту газету постоянно, то напишите по такому телефону. Но может быть, если бы вы в церквах своих распечатали бы еще дополнительные к вашей церкви такие маленькие как бы такие листочки, и на каждую страничку, на каждую газету такой листочек бы приклеили таким клеем, да, чтобы он легко отрывался. чтобы человек, получив газету, там была написана такая примерная информация. Сейчас я скажу, какая информация. Дело в том, что газет мы заказываем в город, ну, явно недостаточно. Например, город Ейск – это 100 тысяч населения, да? Краснодар – это 1 000 000 человек почти населения. Но газет в любом случае, сколько бы мы ни заказывали, на всех не хватит. Поэтому хорошо, если бы нам поставить цель. Допустим, есть город. За год охватить весь город, повесить карту, улицы распределить и за год охватить весь город. Вот сегодня 1000 газет пришла в этом месяце. Вот эту улицу охватили. В следующие месяцы 5000 газет мы заказали, побольше денег. Эту улицу, эти улицы охватили. И за год все улицы охватили. Но каждый получает вот такой маленький листочек. Там написано, эта газета дается вам в ознакомительных целях. То есть как бы мы не можем вам эту газету каждый раз, вот примерно такая мысль. В ознакомительных целях. Если вы хотите получать эту газету постоянно, напишите смс со своим адресом по такому-то телефону. Друзья, и таким образом, вот эти крючки, мы за год обошли весь город, и из 100 тысяч человек 1000 нашли, 1000, не так много, из 100 тысяч, но это много для нашей церкви, которые хотели бы газету получать постоянно. И наша база, вот этот резервуар, пополнился на 1000 человек. И вот эта еще приписка, что эта газета в ознакомительных целях, друзья, она хранит нас от нареканий. Кто-то будет говорить, что они там суют нам эти газеты, нам не надо. Ну, есть такие люди, которые не хотят. В ознакомительных целях больше не будем. Все, один раз вам поступило и все. Друзья, но зато люди, которые хотят, оторвав этот листочек и позвонив по телефону или написав самосообщение, они получат эту газету постоянно. И мы найдем людей, интересующихся христианской верой. Друзья, еще один момент такой, последний, наверное, по газете я скажу. Что вот есть в России, ну в христианском мире, ну в России христианская страна, по культуре своей есть важнейшие праздники, которые с точки зрения благовестия мы не можем пропустить. Это будет просто преступление пропустить. Это Рождество, это Пасха и это Троица. Вот три праздника, которые в России ну, почитаются даже людьми далекими от церкви. Друзья, именно эти праздники, они наиболее важны для нашего благовестия. Мы на Троицу, на Пасху и на Рождество планируем и выпускаем специализированные номера, посвященные как раз Рождеству. Декабрьский номер, вот этот декабрьский, который сейчас буквально выйдет скоро, он будет посвящен Новому году. Времени переоценки, осмысления своей жизни. Это будет номер, посвященный тому, что надо следить за своим временем и делать какие-то остановочки. А вот в конце декабря выйдет январский номер, ну как бы он и декабрьский, и январский получается, посвященный Рождеству. Друзья, я думаю, что мы должны ну, как-то усилиться и, может быть, поднапрячься и завязать потуже свои такие довольно большие ремни, вот, чтобы побольше газет взять. Ну, вот, например, мы на нашем совете, друзья, просто так для информации запланировали, хотя у нас денег нет, в связи со стройкой Дома молитвы вообще все уходит туда, но мы запланировали, ну, 20 тысяч газет взять на город наш. Мы обычно берем 1000, 2, 3, ну, 5, это самое большое, но на Рождество 20 тысяч. Друзья, почему? Потому что это один раз в год такой праздник. Друзья, я думаю, что если мы в наших церквах где-то мобилизуемся и сможем, ну, в 2, в 3, в 4 раза больше взять газет, чем мы заказываем обычно, друзья, это будет очень хорошо. Давайте маленькая циферка. Газета стоит 2,5 рубля. Одна газета. Это стоимость 2 смс-сообщений. Вот 2 смс-ки отправили, это одна газета. Вот человек зашел в кафе заказать одну чашечку кофе. Ну, там она стоит от 50 до 100 рублей, да, где как. Это в среднем 25 газет. Вот пьете кофе, и вот пусть вас совесть мучает. Я пью кофе, вот, 25 газет могли бы, вот. 1000 рублей, друзья, вот 1000 рублей. Иногда 1000 рублей мы даже и не замечаем. 1000 рублей, да, для кого-то. Друзья, это 400 газет. 400 газет. Это, в общем, друзья, не такие большие суммы. Если бы я был человеком неверующим, работал бы в рекламе, кто-то сказал, вот он как хорошо зарекламирует газету, чтобы себе заработать. Друзья, но мы-то с этого не зарабатываем. Мы с этого зарабатываем в Царство Небесное, да. Мы хотим, чтобы наши люди, которые нас окружают, знали о Боге. Друзья, для этого прекрасные средства сейчас есть. Пусть нас Бог благословит, чтобы нам навести порядок в нашем служении благовестия, и чтобы у нас в этом деле был успех. Аминь.